Глава вторая. Как люди создают себе болезни? Что такое болезнь? Основной закон жизни – поддержание динамического равновесия или гомеостаза, и каждый живой организм в соответствии с внутренним законом жизни стремится к гомеостазу. Этот закон действует с первых дней жизни любого живого существа. Это равновесие жизненных процессов должно осуществляться постоянно и в любых условиях. На живой организм оказывается внешнее воздействие реальности бытия, и организм отвечает на это воздействие. Это, собственно, и отличает живых от мертвых. Здоровый организм – это организм, в котором существует гармония или динамическое равновесие. Конечно, это не так просто – поддерживать гармонию в современных условиях жизни. Но если она нарушена, то ее можно восстановить, тем более что сам организм постоянно стремится к этому. Болезнь – это сигнал о нарушении равновесия. Нервные окончания дают нам знать, что в определенном месте нашего организма что-то происходит не так. Боль – всего лишь здоровая нервная реакция, которая хочет сказать нам: «Эй, дорогой, есть что-то, на что ты должен обратить внимание». Если человек не обращает должного внимания или заглушает боль таблетками, то подсознание человека сделает боль сильнее. Ведь таким образом, с помощью такого сигнала, как боль, подсознание проявляет свою заботу о нас и преследует определенную позитивную цель – сказать нам, что что-то не так. Поэтому относитесь к своей болезни уважительно. Вообще, прежде чем приступить к исцелению, измените свое отношение к болезни. Ни в коем случае не относитесь к болезни как к чему-то плохому, даже если эта болезнь смертельна. Не забывайте, что эту болезнь создал ваш подсознательный разум, который всегда и везде заботится о вас. Значит, на это были свои веские причины. Не спешите ругать свой организм и свою болезнь. Откажитесь от борьбы с болезнью, а наоборот, поблагодарите Бога, свой подсознательный разум, за эту болезнь. Поблагодарите саму болезнь. Даже если это звучит странно, сделайте это. Современная ортодоксальная медицина не излечивает людей именно потому, что борется с болезнью. То есть она стремится подавить ее или устраняет следствие, а причины остаются глубоко в подсознании и продолжают свое разрушительное действие. Получается следующая картина. Подсознание создает болезнь как сигнал нашему сознательному разуму, то есть пытается сообщить нам определенную информацию на своем языке, а мы идем к врачу и заглушаем этот сигнал таблетками. Выходит, боремся сами с собой, да еще выбираем средства посильнее и подороже для этой борьбы. Абсурд? Задача врача – не мешать организму, не подавлять его реакции, а помогать внутреннему врачу. Думающий врач будет активизировать самоизлечение. Вдумайтесь, самоизлечение. Ваш организм сам стремится к равновесию, нужно только ему в этом помочь. Так почему бы нам не быть в роли этого помощника? У каждого из нас есть свой внутренний доктор. В нашей культуре принято рассматривать болезнь как зло, как нечто от нас независящее, искать причины ее возникновения где-то вовне. Это дает возможность занять очень удобную позицию. Я за свои болезни не отвечаю, пусть врачи решают проблему. Ну а если человек не хочет принять на себя ответственность за свои болезни, то они становятся неизлечимыми или переходят одна в другую. И тогда такой человек начинает обвинять обстоятельства, плохую погоду, родственников, людей вообще, работу, врачей. И это вместо того, чтобы обратиться внутрь себя и помочь самому себе. Теперь давайте рассмотрим отношение к болезни и к больному с точки зрения современной медицины. Врачи сначала ставят диагноз, то есть дают название болезни, навешивают ярлык, а затем помогают подавить болезнь с помощью лекарств. Конечно, они облегчают страдания, но причина при этом остается неустраненной, и болезнь принимает хроническую форму или переходит с одного органа на другой, то есть врачи дают пациенту своеобразные костыли, каковыми являются лекарства, и обучают жить с ними. Вообще современная медицина – это театр абсурда. Функция врача сводится к тому, чтобы подогнать человека под определенный шаблон-диагноз, а затем выдать ему соответствующие этому шаблону таблетки-костыли. Но врачи ни в коем случае не виноваты в этом. Просто в медицинских институтах в течение 6-8 лет обучают определенной модели поведения. В официальной медицине господствует ньютона-картезианская модель. И будущих врачей учат воспринимать больного и болезнь определенным образом. Современные научные открытия и практика доказывают, что эта модель давно устарела и что ее необходимо менять. Вообще в официальной медицине сложилась очень интересная ситуация. Тратятся огромные деньги на создание новых препаратов, новых методов исследования, а болезни не только не становятся меньше, но многие приобретают хроническую направленность и появляются все больше новых. Болезнь не лечится, а подавляется. Даже современные приборы, воздействующие на энергетические структуры человека, не устраняют причин заболевания. Они вытесняют болезнь на более тонкие уровни подсознания. И до тех пор, пока научные исследования и открытия ведутся в рамках старой модели, ситуация с лечением болезней не только не изменится, но и ухудшится. Современная медицина с ее медикаментозными химическими методами лечения все реже и реже обращается к внутренней сущности человека. Отсутствует индивидуальный подход. Этому способствует излишняя специализация, когда один врач как бы отвечает за определенный орган или систему организма. Другой фактор – подчинение медицины фармацевтической промышленности, которая в погоне за прибылью от очередного удачно разрекламированного препарата забывает о человеке, а многие врачи превращаются в дилеров по продаже препаратов той или иной фирмы. Кроме того, лекарства испытываются на животных, и неизвестно, как они подействуют на человека, поэтому так часто проявляются побочные последствия. И последнее. Врачи-аллопаты стремятся подогнать состояние больного под определенный шаблон, который называется диагнозом. И тогда неудивительно, почему аллопатическая медицина переживает состояние кризиса еще со времен Гиппократа. И все это потому, что устарела мировоззренческая модель, которую она использует. У Сергея Николаевича Лазарева в одной из его книг есть прекрасная притча. «Собрал Аллах людей и стал раздавать им наказание за нарушение законов Вселенной. Врачу досталось самое большое наказание. Врач возмутился. Почему? Я врач, я помогаю людям, я избавляю их от страданий». Аллах ответил: «Потому что я посылаю людям болезни за их прегрешения, чтобы научить их, а ты мешаешь им осознать это». Я ни в коей мере не умаляю заслуг медицины и не призываю отказаться от современных достижений. Медицина научилась облегчать страдания, и это уже хорошо. Если у человека инфаркт миокарда или черепно-мозговая травма, то необходимо оказать немедленную помощь, а не вести душеспасительные беседы. Но новый подход к болезни и к больному поможет избежать подобных опасных для жизни болезней и ситуаций, то есть, используя новую мировоззренческую модель, можно не только вылечиться от тех болезней, которые у вас уже есть, но просто быть всегда здоровым. Это совершенно новое состояние сознания – просто быть здоровым. Я предлагаю сохранить и использовать определенные достижения медицины и начать действовать в рамках новой модели, в которой больной выступает не как пассивная ожидающая сторона, а ему отводится одна из главных ролей. И врачу в этой модели отводится не функция фельдшера, а роль думающей творческой личности, роль целителя. Не зря древние говорили, что врач-философ Богу подобен. Современная медицина лишь отражает уровень сознания людей и лучше всего для них подходит. Как говорится, спрос рождает предложение. Какая модель у людей – такая и в медицине. Я убедился на практике, что многие пациенты просто не готовы воспринимать внутренние причины своих болезней. Они хотят получить волшебную таблетку или уникальный прибор, который вылечит их болезнь за один или несколько приемов. Люди сами создают себе болезни, а потом надеются на то, что кто-то за них будет решать их проблемы. И когда таблетки не действуют, они начинают предъявлять претензии к врачам, хотя врачи здесь ни при чем. Еще ни один врач не вылечил ни одной болезни. Как сказал кто-то из великих, природа лечит, а врачи присваивают себе заслуги. Я считаю, что врач должен помочь больному стать здоровым или научить поддерживать состояние здоровья на должном уровне. Он должен быть прежде всего целителем. Очень важно, чтобы больной человек осознал, современная медицина всего лишь облегчает страдания, подавляя болезни или устраняя их следствия. Философия современной медицины проста – убрать следствие, не считаясь причинами болезни. Экстрасенсы и новые приборы, которые воздействуют на энергетические структуры человека, делают то же самое. Во многих случаях они действуют очень эффективно, но они также не устраняют причины болезни, а загоняют болезнь на более тонкий информационно-энергетический уровень. Болезнь начинает разрушать не отдельный орган, а организм в целом, иммунную систему, переходит на потомство. То есть ради временного здоровья физического и энергетического тела человека уничтожается его будущее, стратегические запасы. Получается, что последствия от работы неграмотного экстрасенса или современного психогенератора гораздо опаснее, чем таблетка аспирина. Пока медицина продолжает создавать все более мощные способы подавления болезней, она обрекает все человечество на медленное и мучительное вымирание. Я не собираюсь вас пугать. Я всего лишь хочу показать, что та модель для лечения болезней, которая была создана в медицине несколько столетий назад, явно устарела. Пора ее менять. Пора выходить на истинные причины возникновения болезней и работать с ними. Я предлагаю посмотреть на болезнь с других позиций. Если считать, что мы сами создаем свой мир и свою жизнь, то и болезни мы создаем сами. Если то, что мы имеем в своей жизни, соответствует нашей подсознательной программе поведения и нашим мыслям, то и наши болезни отражают те или иные наши мысли и способы поведения, то есть причины заболевания скрыты в нас самих. С другой стороны, болезнь можно рассматривать как блокировку, защиту от неправильного поведения и непонимания законов окружающего мира. А как же экология, спросите вы, или питание? Окружающая среда создает лишь своеобразный фон для болезни, который может влиять на ее течение и развитие. Представьте человеческий организм. В нем есть тело, сознание и подсознание. Все это представляет единое целое. Что-то нам известно о функциях и возможностях тела, что-то нам известно о функциях сознания, о подсознании же мы практически ничего не знаем. Эта тема была долгое время под запретом. И это, кстати, очень хорошо, так как таким образом сохранялась святая святых человека. В последнее время началось активное внедрение в подсознание человека. Появились разные способы кодирования от болезней и вредных привычек, воздействие через печать, радио, телевидение, экстрасенсорное воздействие. При этом совершенно не учитываются подсознательные причины проблемы. Кроме того, сами врачи, проводящие подобные сеансы, далеки от совершенства. Например, врач-психотерапевт кодирует больных от алкоголизма, а при этом сам злоупотребляет спиртным. Или же врач пытается лечить больного от какого-то органического заболевания, а при этом сам болен тем же заболеванием. Или другим. Врач-офтальмолог носит очки. Психоаналитик лечится у психоаналитика. Многие экстрасенсы болеют сами и себя лечить не могут. Что-то здесь не так. Выходит, что те методы, которые они используют, не оказывают настоящего лечебного воздействия, а иначе давно бы вылечили себя сами. Как я уже писал, болезнь – это сигнал нашему сознанию о нарушении равновесия. Можно попытаться восстановить это равновесие на физическом уровне, например, при сахарном диабете колоть инсулин или при сердечной недостаточности принимать сердечные гликозиды. Но это будет только временное облегчение состояния. Можно попытаться сбалансировать питание, заняться физкультурой, физиотерапией, голоданием, дыханием, закаливанием. Существует множество школ такого направления. И они действительно оказывают помощь, но не при всех заболеваниях. И опять же, это только внешнее воздействие на организм. И как бы ни расширялись возможности современной медицины с помощью новейших химических препаратов и мощных приборов, суть остается та же – облегчение страданий при помощи подавления болезни. Причины по-прежнему не устраняются, а сама болезнь сбрасывается на более тонкие уровни человека и даже на его детей. Существуют причины заболеваний, которые лежат на более глубоком и тонком уровне, нежели физический и химический. Это уровень информационно-энергетического поля. Короче говоря, это наши мысли, чувства, эмоции, наше поведение, наше мировоззрение. Сознание и тело человека несут в себе не более 5% информации. Всегда считалось, что человек использует лишь малую толику своих способностей. Главная же информация человеческого существа содержится в его информационно-энергетических структурах, которые получили название «подсознание». В подсознании человека содержится весь набор программ его поведения, которые он унаследовал от своих родителей и принес в этот мир. Другими словами, в его подсознании закодирована информация о своих предках и потомках. Эти структуры создают будущее человека. Именно этим объясняется феномен гадания и предсказания будущего. Гадалка или маг считывают информацию с подсознательных структур человека определенным образом, чаще используя ритуал, карты, линии по руке, выкатывание или выливание яйцом или воском и другие, и доводят полученную информацию до сознания. Ничего фатального, однако, в этом нет, так как судьбу мы себе создаем сами. Получается следующая картина. Существует подсознательная программа поведения человека и информационно-энергетические структуры Вселенной. Если мысли человека и его поведение вступают в диссонанс с единым организмом Вселенной, то это приводит к нарушению равновесия и гармонии в человеке. Это, в свою очередь, отражается на его судьбе или состоянии здоровья. Представьте, что будет, если клетка в организме перестанет жить по законам самого организма. Для организма она станет больной клеткой, и он будет стремиться сначала ее излечить, а если это не поможет, то уничтожить. Таким образом, болезнь – это сообщение вашего подсознания о том, что какое-то ваше поведение и какие-то ваши мысли и чувства вступают в конфликт с законами Вселенной. Значит, для того, чтобы излечиться от любого заболевания, нужно привести свои мысли и эмоции в соответствие со вселенскими законами. На прием приходит мужчина с осложнениями после воспаления легких. Болезнь протекала очень тяжело, антибиотики организм уже не принимал. Протестировав подсознательные причины, выяснили, что незадолго до развития болезни у мужчины на работе был серьезный конфликт с начальством. В результате конфликта в его душе осталась сильная обида на начальника, которая перешла затем в обиду на весь мир. «Понимаете, – начал я объяснять мужчине, – обида – это скрытое подсознательное пожелание смерти, причем не только одному человеку, а всему его роду. Эта разрушительная программа затем вернулась к самому автору, то есть к вам, в виде болезни». «Как бы в наказание? – спросил мужчина. Ни в коем случае. Болезнь – это не наказание. Это просто результат, внешнее отражение на физическом уровне ваших мыслей и эмоций. Мысль – это энергия особого рода, закодированная информация. Ей обязательно должно соответствовать что-то на физическом плане. Если мысль разрушительная, например, обида, осуждение или ненависть, то на физическом плане ее будет отражать болезнь». «Что же мне теперь делать?» – спросил пациент. «Единственный способ нейтрализовать эту программу – это простить и даже поблагодарить вашего начальника за эту ситуацию». «Как же я могу его благодарить, если он не прав? Простить еще ладно, а вот поблагодарить?» «Вообще-то благодарить вы должны в первую очередь высший разум, Бога, за эту ситуацию». А кроме того, вам необходимо понять, что источник обиды находится не в вашем начальнике, а в вас самом. Это вы сами создали эту ситуацию. Давайте прямо сейчас выясним, чем вы притянули в свою жизнь этот конфликт. Мы продолжаем работать с подсознанием мужчины и выясняем причины конфликта. Это оказалось его накопленное годами раздражение и недовольство начальником, неудовлетворение своей работой, неуверенность в себе. После того, как мужчина через покаяние, прощение и благодарность нейтрализовал негативную подсознательную программу, изменил свое отношение к себе, к работе, к начальству, болезнь прошла бесследно. Таким образом, болезнь для этого мужчины послужила толчком для его внутреннего роста и развития. А ведь если бы он и дальше продолжал подавлять болезнь, то эту программу саморазрушения, которую он запустил своей обидой, потом было бы трудно остановить. Она начала бы работать не только против него самого, но и его детей. Кстати, через некоторое время после появления болезни у мужчины у его сына началась крапивница. Он никак не связывал эти два явления. Тем не менее, кожа у ребенка очистилась сразу после внутреннего очищения отца. Давно пора понять, что причины болезней и страданий находятся не вовне, а внутри нас. Причины скрыты в нашем больном мировоззрении. Для того, чтобы вылечиться, необходимо поменять свое мировоззрение. Каждый человек является частью Вселенной, а потому должен жить в соответствии с ее законами. Если будет гармония внутри, то будет гармония и вовне. Попытки объяснить законы Вселенной предпринимались издревле. В различных религиозных течениях эти законы даны в виде заповедей сутр. От каждого из нас требуется всего лишь стремление их понять. Раньше люди были более религиозны и стремились соблюдать заповеди священных книг. В современных условиях цивилизованного мира основной упор делается на материальное, и очень мало внимания уделяется духовному развитию. Энергетические возможности человечества резко увеличились, а его наполненность любовью, добром, пониманием высших законов находится на прежнем уровне. Чем это грозит человечеству и миру? Катастрофой. Именно этим нас и пугают предсказатели. Мысль порождается человеком и обладает универсальной энергией. Сила мысли огромна. Ученые примерно подсчитали, что энергия информационного поля человека во столько раз больше энергии распада атомного ядра, что для этого числа просто нет названия. Количество нулей в этом числе переваливает за 100. Люди не подозревают, какие ресурсы скрыты в каждом человеке. Они обладают созидательной и разрушительной силой. Обиделся человек, послал другому разрушительную мысль, и она возвращается к нему болью и страданием. Выразил любовь, послал созидательное чувство, и оно возвращается в виде радости и успеха. Получается, что люди на подсознательном уровне буквально уничтожают друг друга, а потом удивляются, почему болезни не становятся меньше и почему в мире так много насилия. Я убедился на своей врачебной практике, что изменение мировоззрения человека влечет за собой удивительные последствия. Излечиваются те заболевания, которые современная медицина давно зачислила в ранг неизлечимых. Устанавливается гармония в личной жизни. Нейтрализация негативных подсознательных программ ведет не только к излечению, но и к изменению судьбы человека и даже судьбы и здоровья его детей. С причинами болезни у детей складывается очень интересная картина. Этой теме у меня будет посвящена отдельная глава во второй книге. Я даже заметил такую интересную особенность. Если человек начинает внутренне меняться, то он излечивается сам и вокруг себя создает особое пространство, которое благотворно сказывается на его окружении. Резюме. Если у вас есть заболевание, то это значит, что ваш подсознательный разум дает вам сигнал, что у вас в подсознании есть такое поведение и такие мысли, которые вступают в конфликт с законами Вселенной. Для излечения необходимо, во-первых, выяснить, что это за поведение и какие это мысли, а во-вторых, познать сами вселенские законы, то есть познать истину, как говорили древние. Причины возникновения любых болезней и страданий в личной жизни можно свести к трем основным. Первое – непонимание цели, смысла и предназначения своей жизни. Второе – непонимание и несоблюдение законов Вселенной. Третье – наличие в подсознании и сознании пагубных мыслей, чувств и эмоций. Теперь давайте проведем сравнительный анализ двух моделей в медицине – господствующей и новой.